У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Я приветствую вас в книжной лавке на Народном славянском радио. Сегодня я хочу поделиться с вами одной историей, которую в детстве мне рассказал мой папа. Это было давно, военное или послевоенное время, в деревне, в их школе, где он учился в начальных классах, была одна книжка про серого козлика. Старенькая, заклеенная, ее давали почитать каждому ученику всего лишь на один день. И вот когда очередь дошла до моего папы, после занятий ему пришлось целый день работать, помогать маме по хозяйству. А вечером, когда он был свободен, уже стемнело. Электричества в деревне не было, и он не смог прочитать эту книгу, а оставить ее дольше было нельзя. Он забрался на чердак, прижимал эту книгу к себе и горько плакал. Для него это было очень большое горе. Он запомнил эту историю на всю жизнь, но с тех пор очень полюбил книги, читал их с большой радостью и относился к ним очень бережно. С тех пор прошло много времени, и красивые и интересные книги заполняют полки книжных магазинов и лавок. Мы можем позволить себе приобрести и прочесть любую книгу, а книги с радостью ждут встречи со своим читателем. И в нашей книжной лавке появились новые книги. Знакомьтесь! Издательство «Белые альвы». Русские сказки. Это удивительные ведические сказки о богатыре Булате, его подвигах и приключениях. Текст и строй сказок сохранен в том виде, в котором они были изданы в 1783 году. Текст дан в современном виде. При чтении возникают чарующие ощущения глубины и смысла русского языка, его образности и сказочности. Читателя ждут очарования и восхищения. Книга проиллюстрирована изящными рисунками. Сказки предназначены для взрослых и детей 12 лет. Андрей Тюняев. «Душа механизма». «Нити трансформации». Роман. Герои романа – это разные идеи, разные стороны вашей личности, которые взаимодействуют между собой самым причудливым образом. Выходя из вашего подсознания, они разворачивают перед вами специфическое представление, с каждой сценой которого ваше сознание целенаправленно трансформируется. Прочитав роман до конца и вернувшись к его первым строкам, вы убедитесь, что вместе с героями романа – прожили целую информационную эпоху и стали совершенно другими. После прочтения романа вы уже никогда не сможете вернуться к прежнему состоянию. Карельский. Континуум реальности и миры универсума. Серия «Выдающиеся открытия русских ученых». Представлено открытие основ мироздания, из которых следует единство материального мира, порядок эволюции Вселенной и свойства мировой среды. Это открытие стало возможным благодаря теории континуума, в которой воплотились идеи многих великих мыслителей и философские учения древних. Автор доказывает, что за теорией континуума большое будущее, поскольку в ней растворяется глубокий, но доселе непознаваемый смысл универсума эфира и монополия. Книга предназначена широкому кругу читателей. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте издательства shop.influx.ru. Издательство «Вариант». Ирина Караваева. «Учимся читать. Сказки-раскраски. Игры с буквами». Вы держите в руках волшебную книгу сказок. Почему волшебную? Потому что в ней есть обучающие сказки, развивающие игры, добрые раскраски, полезные обводилки. А ведь это все, что любят дети, а значит, обучаются читать с радостью. Это книга, по которой ребенок, не знающий буквы, может уже после первой сказки начать читать. Занимаясь с ребенком по 15 минут в день, вместе читая, играя, вы заметите, что ушла тревожность перед новой, непонятной информацией. Как ребенок с радостью читает и самостоятельно выполняет задания. Книга идеально подходит для занятий с детьми дома. Возрастная категория от 4 до 7 лет. Ольга Ларченко. «Буквица. Образы и мантика». Данное пособие раскрывает буквицу с неожиданной стороны, как прекрасную мантическую систему, при помощи которой мы можем не только диагностировать какие-либо аспекты собственной жизни, но и удачно их прорабатывать. Как показала практика, буквица через заложенные в ней образы отлично работает с подсознанием, помогая экологично целить наиболее уязвимые звенья психики. Проработка каждого образа буквицы, углубленное размышление над различными формами его проявления, осознанное их проживание, взращивание в себе характерных для каждой буквицы качеств делает человека более целостным, полным, уравновешенным. Илья Майко. «Осознанные сны. Перекресток параллельных дорог». Перед вами художественное произведение, но правды в нем намного больше, чем вымысла. Сюжет романа основан на реально существующей практике, которая доступна всем желающим – осознанные сновидения. Необычность данного издания еще и в том, что оно, по сути, открывает новый жанр в искусстве – книжный театр. Актеры проиграли все значимые сцены перед камерой, а потом из фотографий были сделаны карандашные рисунки, всего 63 иллюстрации. Кроме того, в рамках публикации романа был проведен поэтический конкурс, и произведения победителей также нашли свое место в этой книге. Евгений Удаев. «Семена дуба». Дерево и древний в нашем языке слова одного корня. Эта книга – череда образов русских людей, наших современников, несущих в себе семена древнего родового дерева. Семена, пронесенные через тысячелетия и посеянные в нас нашими отцами и дедами. Книга написана в жанре художественно-философского произведения, при котором серьезные мировоззренческие диалоги героев разбавляются картинками из жизни, когда забавными, а когда и грустными. И еще большой вопрос, что оказывает на читателя большее влияние, высказанные в книге мысли автора или нарисованные им образы. Алексей Хохлатов, Павел Шаматрин. «Капля памяти». Перед вами реальная история человека, живущего среди нас, но история, выходящая за привычные рамки земной жизни. Это совместный труд двух авторов. Один из них – источник воспоминаний, другой – писатель. Ярко, образно и детально рассказывается история смерти в предыдущем воплощении, перехода в пространство вне воплощения, подготовка к нынешнему воплощению на Земле, выбор условий, деталей предстоящей жизни, роды, воспоминания о младенческом возрасте. Сам по себе этот рассказ объясняет многое в нашей жизни, если не все. Также описаны события, которые помогли автору восстановить эту необычную память. Возможное будущее нашей планеты, зависящее от каждого из нас, сделано обобщение и глубокие выводы. Татьяна Вахнюк. Последний владыка. «Последний владыка» – так называется детская сказка для взрослых. Почему детская? Да потому что она о том, как мальчишка попадает в отраженный мир. Естественно, сказочный. Непростой, но полный неожиданных открытий и необычайных встреч. Почему сказка для взрослых? Все просто. Недетские вопросы, раскрытие внутренней силы и проявление в себе изначального света, поиск собственного пути, исполнение своего истинного предназначения. Все эти вопросы интересуют и взрослых. Возможно, не всех, но тех, кто уже вошел в зону рассвета. Книга имеет сказко-терапевтический эффект. Еще одна книга этого же автора, Татьяна Вахнюк, «Восьмой ключ» и «Книга тайных знаний». Казалось бы, ничего не предвещало необычных событий, случившихся с тремя друзьями, приехавшими на летний отдых в поселок Радужное. Как оказалось, в их любимом лесу есть одно удивительное место – портал, откуда можно попасть прямо в сказку. Но для того, чтобы выбраться из другой реальности и вернуться домой, ребятам надо познать тайну восьмого ключа. Книга предназначена для детей от 8 до 12 лет, а также для взрослых, так как имеет эффект исцеления внутреннего ребенка взрослого человека. Рекомендована для семейного чтения. Афина Сафонова. Книга о мандалах. Авторская методика диагностика биополя. Книга об уникальном способе диагностики биополя, созданном Афиной Сафоновой. Афина – писатель, парапсихолог, исследователь возможностей человеческого подсознания. В копилке ее трансовых практик – системные расстановки, сказки и арт-терапия, эриксоновский гипноз, эмоционально-образная терапия и собственные техники. И еще одна книга Афины Сафоновой «Милосердие трав». Основная работа Афины – помощь людям в состояниях острой душевной боли. Книга рассказывает о личном опыте Афины, преодолении тяжелой болезни и об открытиях на этом пути. Также в издательстве «Вариант» вышла книга Елены Тарариной «Арт-коучинг. Техники простых решений». Это были новинки издательства «Вариант». Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте издательства светлояра.рф. Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. «Беседы с Нострадамусом», том 2. В начале 80-х годов Долорес проводила сеансы регрессивного гипноза с клиенткой, которая в одной из своих прошлых жизней увидела себя студентом французского лекаря и пророка Мишеля де Нострадама, более широко известного под именем Нострадамус. К середине сеанса, к огромному удивлению Долорес, личность ее клиентки отошла на задний план, и к Долорес обратился сам Нострадамус с очень важным сообщением. Он хотел, чтобы она написала книгу, с помощью которой человечество сможет обрести возможность лучше и шире понять истинное значение его катренов, четверостиший. Одна из наиболее удивительных особенностей диалога Долорес с Нострадамусом заключалась в том, что он говорил с ней непосредственно из своего времени, из 16 века, обращаясь к Долорес, живущей в 20 веке. Это была не его душа, обращающаяся с духовного плана. Это был сам Нострадамус, живущий во Франции в свое время. Он пояснил, что из-за действий испанской инквизиции он был вынужден зашифровать свои послания так, чтобы их не решили уничтожить и чтобы позже их смогли расшифровать. В результате развития и изменения французского языка современные переводчики неумышленно исказили многие истинные значения катренов. Во втором томе книги «Беседы с Нострадамусом» Долорес проводила сеансы регрессивного гипноза с мужчиной по имени Джон. Ему открылась его прошлая жизнь, в которой он был астрологом, многократно встречавшимся с Нострадамусом. Во время общения с Джоном на духовном плане Долорес начала работу по сбору информации, а также продолжала прямое общение с самим Нострадамусом. Она смогла записать и передать истинный смысл дополнительных 143 катренов, четверостишей. Темы, затронутые во втором томе, раскрывают смысл следующих понятий: современность событий, антихрист, ядерное оружие, возникновение СПИДа у обезьян и его преднамеренное распространение мировым правительством, дополнительная информация об изменениях погодных условий на Земле и последствия этих изменений, которые повлияют на большую часть стран и городов планеты, британская монархия, состояние мира после перехода и описание самого перехода Земли на новый вибрационный уровень. Алексей Кройтер. «Зачем я живу?» Те, кто нашли свое предназначение, очень часто хотят поделиться этим с окружающими. Но подходит ли вам их путь? Книга Алексея Кройтера уникальна в этом смысле. Не давай ни одного прямого ответа. Алексей помогает читателю самому развернуть свой взгляд так, чтобы увидеть на вопрос ответ из заголовка книги. Пройдя все 12 шагов, каждый получает возможность решить самостоятельно один из главных вопросов за всю историю существования человечества. Борис Пономарев. «Путь к сверхразуму» или «Таинственное без тайн. В плену у волшебников». Объяснение паранормальных психических явлений, телепатии, ясновидения, теории реинкарнации и кармы. В предлагаемой книге сделана попытка сформулировать и обосновать идею энергетической модели сознания, позволяющей научно объяснить паранормальные психические явления, до сих пор остающиеся таинственными. Изучив различные учения, автор предлагает свою теорию эволюции сознания как основы эволюции вообще. Теория подкреплена примерами и данными науки. Во второй книге, написанной по просьбе читателей, изложены некоторые технические приемы медитации, позволяющие избежать типичных ошибок, случающихся в начале пути по расширению сознания. Книга адресована как специалистам, так и широкому кругу читателей. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с ними вы сможете ознакомиться на сайте издательства www.stigmarion.ru. Новинки издательства «Концептуал». Внутренний предиктор СССР. Пониманию макроэкономики государства и мира. Известно, что основным предназначением любого государства по оглашению является обеспечение достойных условий жизни и благосостояния народа. Однако на деле это не так. Почему так происходит? Почему только меньшинству, называющему себя элитой, дано право неограниченного обогащения, а остальному большинству людей отведена участь влачить нищенское существование? Как функционирует макроэкономика во всем мире и в каждой стране по отдельности? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР. К пониманию макроэкономики, государства и мира». Станислав Кузьмин. «ГУЛАГ без ретуши». Эта книга как зеркало. Посвященная ГУЛАГу, она не только рассказывает о его истории, создателях, руководителях, лагерной жизни и кадровой политике, но рисует портрет больного общества. Затронуты важнейшие вопросы жизни. Закон и порядок, права и защита граждан, вина и справедливость, преступление и наказание, ценность человеческой жизни. Документы, факты, цифры неумолимы и свидетельствуют о том, как утверждались и выживали советы, с кем боролись наиболее яростно. Списки врагов и география впечатляют, но могло ли быть иначе, когда весь мир против одной страны? Книга доказывает, что историческая правда жива, пока есть люди, ее открывающие. И нам она необходима, чтобы не повторять ошибок прошлого, видеть их причины и исправлять. Анатолий Клесов. Практическая ДНК. Генеалогия для всех. ДНК-генеалогия – наука, которую называют молекулярной историей. Она изучает скорости накопления мутаций в ДНК человека, используя подходы физической химии или ее раздела под названием химическая кинетика. По многим обращениям читателей Анатолий Клесов представляет учебник по расчетным методам ДНК-генеалогии и иллюстрациям их применения, поскольку разрушительная деятельность академических генетиков в этой области привела к массе недоразумений и путаницы для людей, не являющихся специалистами в области биологических процессов. В книге даются конкретные примеры, посвященные спорным историческим вопросам об ариях, русах, теории африканского происхождения человека, нормандской теории. Наглядно иллюстрируется ценность новой науки для изучения древнего мира и происхождения современного. Владимир Базарный. Технологии эволюции. От деградации к развитию здоровья ребенка в системе образования. Этот сборник методик и рекомендаций врача и педагога посвящен самому важному и дорогому – здоровью и развитию детей. Ему принадлежат уникальные разработки в области предупреждения детских заболеваний и оздоровления нации. Впервые в мировой практике отечественным научным коллективом во главе с автором, доктором медицинских наук, найдена причина развития патологии в школьном возрасте, а также ранней инвалидизации населения. Пора задуматься о том, кто будет продолжать историю нашего народа, когда-то одного из самых жизнестойких на планете. Выход только один – взрастить стойких детей. Этому мы с учениками посвятили жизнь, говорит Владимир Базарный. Солонько Игорь Викторович. Власть и общество. От иллюзий к реалиям. Что такое реальная власть в жизни общества и зачем это надо знать каждому из нас? Как избавиться от навязанных иллюзий и начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? На все эти актуальные и сложные вопросы даются понятные ответы для людей неравнодушных и целеустремленных. Иосиф Ландовский. Красная симфония. В основе книги расшифровка записи допроса бывшего полномочного представителя СССР во Франции Христиана Раковского, впоследствии осужденного по делу антисоветского правотроцкистского блока в 1938 году. Полученные сотрудниками НКВД сведения обнажают истинное лицо марксизма и проливают свет на тайные планы деятелей мировой закулисы в отношении Советского Союза. Характер признавательных показаний мог существенно повлиять на всю последующую политику Сталина. Накануне Второй мировой войны он резко изменил свое отношение как к соратникам по партии, так и к фашистской Германии, что было весьма неожиданно и странно для всех. Творческий коллектив проектирования будущего «Матрица ландшафта». Многих городских жителей шокируют необычные ракурсы и новый взгляд на историю рождения и развития мегаполиса. Почему умирает деревня-кормилица и растет город-монстр, привлекающий к себе все больше человеческих и прочих ресурсов? Человек редко задумывается о том, какую цену он платит за комфорт и удобство, проводя свою жизнь в бетонных стенах многоэтажки. Авторы считают, что стоит, наконец, подумать об этом всерьез и назвать все своими именами, Они дают нам такую возможность, предоставляя новейшую и исчерпывающую информацию. Прогнозно-аналитический центр Академии управления «Секрет наукообразной каббалистики». Настоящая книга представляет собой сравнительный обзор научных открытий конца XX – начала XXI веков и выстроенной на ее базе новой западной идеологии для толпы. Первая часть издания представляет взгляд на важнейшие аспекты развития физики как науки, стремящейся к познанию объективной реальности. Вторая часть посвящена анализу новейшей западной религии, представляющей собой идейно-практическую реализацию в области политики научных достижений ученых-квантовиков, которые описаны в первой части. Заключительная часть книги посвящена науке Каббала. Виктор Пчеловод. Последний гамбит. Книга «Последний гамбит» в простой увлекательной форме, обозначенной авторами как мистико-философский-политический детектив, дает представление о важной мировоззренческой и управленческой информации. Знакомит читателя с закулисной подоплекой мировых событий, рассказывает о скрытых способах управления социальными процессами. Это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее с ними сможете познакомиться на сайте издательства conceptual.ru. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытать...